Лена и Миша жили вместе уже второй год, были помолвлены, уже планировали свадьбу, которую то и дело откладывали. Миша работал бухгалтером в одной малоизвестной компании, Лена была студенткой, училась на заочном, не работала. С ними никогда не происходило ничего паранормального или необъяснимого. В их новой квартире не было злых домовых или неупокоенных душ, которым не по душе нынешние хозяева. Пара была без ума от своего нового дома. Сам дом представлял собой трехкомнатную квартиру с большой гостиной и двумя маленькими спаленками. Рядом с кухней же красовалась бледно-голубая дверь, что вела в кладовку. Остальные двери в квартире были перекрашены в белый цвет. В субботу утром девушка, как обычно, готовила завтрак, тихо напевая какую-то незамысловатую мелодию, что сочинялась сама по себе. Ее жених тем временем убивал время за просмотром телевизора. Он переключал каналы скептически, глядя на экран. Стало скучно, он бросил это дело и в итоге сидел, ничего не делая. Вдруг он вспомнил, что вчера вечером в спальне перегорела одна из двух лампочек, и решил ее заменить. Как раз все равно заняться нечем. Кладовка была полностью забита всяким нужным и ненужным барахлом. Запасные дверные ручки, запас спичек и свечек, старые вещи. Весь этот хлам бережно хранился в маленькой комнатке за голубой дверью. И был тщательно рассортирован по разным коробочкам, сундучкам, шкафчикам и полочкам. Лампочки же находились в железном ящике с острыми углами. А сам ящик стоял, можно сказать, прямо напротив двери. Будучи неуклюжим, Михаил тотчас же споткнулся прямо на пороге кладовки и с грохотом полетел вниз. «Миш, чё ты там буянишь? Всё в порядке?» – засмеялась Лена, выглядывая с кухни. Дверь в кладовую уже была заперта. «Да, я в полном порядке», – ответил ей Миша. «Просто споткнулся и упал». Парень зашел на кухню и неловко улыбнулся. «Я лампочку в комнате заменить хотел». «Ну так иди меняй», — фыркнула девушка и отвернулась, продолжая готовить. В понедельник утром Михаил встал рано. Лена еще спала. Жених не стал ее будить. Спустя некоторое время, когда парня уже не было, Лена проснулась и отправилась в магазин за покупками. На улице было ясно и свежо. Несмотря на непроходимые белые сугробы, было приятно идти по дороге. На обратном пути Лена поняла, что забыла ключи от квартиры. Дверь квартиры запиралась автоматически, без ключей или инструментов открыть ее было невозможно. К тому же, как назло, она забыла телефон. С соседями отношения были нейтральные, но Лена не хотела беспокоить их. Поэтому, поднявшись на свой последний этаж, она покорно ждала жениха у двери. Темнело, Михаил так и не появлялся. Девушка отчаялась и, не понимая смысла своих действий, нажала на звонок пустой квартиры. После птичьей трели послышался щелчок и дверь открылась. Девушка зашла в помещение, закрыла за собой дверь и устало бросила пакеты на пол. Парень аккуратно подобрал их и отнес на кухню. Не будем расписывать их полное обсуждение по поводу того, что парень все это время был дома, а Лена замерзла в подъезде. Был поздний вечер, пара смотрела фильм по телевизору. Внезапно что-то привлекло внимание девушки. «Кстати, Миш, что? Ты чувствуешь запах?» Она встала с дивана и осмотрела комнату. «Нет, а чем пахнет?» Лена, ничего не ответив парню, вышла из комнаты и направилась к кухне. Чем ближе она к ней подходила, тем резче был запах, неприятный и тошнотворный. Голубая дверь была приоткрыта. Лена уже не смогла закричать, ударившись головой об угол железного ящика. Михаил второй день лежал мертвым в кладовке. «Дорогая, что случилось?» – послышался голос за спиной. Бежать было некуда. Oh,